Она приняла полководца в своих личных покоях, где они удобно расположились в креслах-сервантах. Чтобы не зависеть от услуг лакеев, Екатерина сама доставала из сервантов посуду и закуски. «Вино будешь пить, Петр Александрович?» «Калидаш, отчего ж не пить мне?» С хитрецой женщина начала беседу издалека. «Поздравь царицу свою! Наш фрегат «Надежда благополучия» под флагом коммерческим пришел в Ливорно с товарами». Румянцев оценил появление корабля в Средиземном море, которое доселе было закрыто для мореходов русских. «Виват!» — сказал он, осушая чарку. «Хорошо бы нам теперь заранее дороги в ханство крымское проведать, чтобы верные шляхи в степях иметь». Румянцев отставил трость, взялся за холодную рыбу. «Какие там дороги в степях пролегают? Посуди сама. Остались тропочки путанные, еще с походов Миниха намеченные. Ежели армию туда громоздить, так все заново учиняй. С магазинов украинских, со сторожек запорожских. Чистое поле перед нами». «А на Украине смутно стало», — завела Екатерина о главном. «Гетман шибко провинился. Старшина казацкая строптивость нам оказывает. Всяким обозным Харунжем да Бунчуковым желательно господами стать. Они там с сала повзбесились, латифундии себе разводят, палаццо на хуторах строят, будто маркизы версальские, а гайдамаки режут их заодно с шинкарями да панами гоноровыми». Румянцев еще не понимал, зачем она его вызвала. «Вот еще анекдот», — со смехом сказала Екатерина, подливая ему водки. «Столь избыточная довольством страна при добром климате и плодородии баснословном в казну русскую ничего не дает, а Россия, зная себе, в Украину тысячи бухает, как в прорву ненасытную, и куда там все девается, ума не приложу. Пей». Генерал-аншеф выпил, но закусывать не стал. «Говори, мать моя, чего тебе от Румянцева надо?» Екатерина сказала, что скоро объявит гетманство навеки уничтоженным, а его решила сделать президентом малороссийской коллегии и генерал-губернатором тех краев неспокойных. «Когда укажешь в Глухов отъехать?» «Когда я вырву булаву из рук гетманских?» В ход была пущена тяжелая артиллерия. «Панин». «Жезл фельдмаршала», — объявил он Разумовскому, — «заменит вам булаву гетманскую. Государыня сохранит вам пожизненно содержание гетманское, а в придачу к Батурину даст город Гадяч со всеми селами и хуторами. Подумайте сами, граф, что двери Эрмитажа откроются для вас и вашей супруги сразу же, едва вы разожмете пальцы, дабы выпустить из них булаву свою». «И кто же ее подхватит?» — спросил Разумовский. «Как реликвия священная, пусть хранится в роду вашем». «За все, что мы, Разумовские, для императрицы сделали, могла бы она и добрее быть. Но теперь я вижу происки ее тайные. Отняв булаву у меня, она ее своему кобелю передаст». «Кирилл Григорьевич, умный ты человек, но сказал глупость явную. Гетманство не передается, оно истребляется». «А что загвалтят в Сечи Запорожской?» «Для тебя более важен гвалт петербургский». В конце года Разумовский сдался и был ласково принят Екатериною. Но при его появлении она уже не вставала. В канун святок, собираясь в Глухов, пришел проститься Румянцев. Екатерина сказала ему, что война с турками неизбежна. Еще года два, и услышим клич военной трубы. Лошади стыли у подъезда, закуржавив от морозного иния. Екатерина, оказывая особую честь наместнику, проводила его до вестибюля, где уже чуялось лютое дыхание зимы. Потом выскочила и на площадь с непокрытой головой. В прическе ее сверкал дивный персидский аграф, доставшийся в наследство от Елизаветы. — Не застынь, матушка, — сказал ей Румянцев. — Сейчас побегу. Ну, поцелуемся. Потом легко вспорхнула обратно по лестницам. Женщине исполнилось 35 лет, она была полна энергии и здоровья, ее не надо было еще подталкивать, напротив, она нуждалась в том, чтобы ее порывы сдерживали. «Слава страны», — писала она в эти дни, — «составляет мою собственную. Это и есть мой главный принцип». Где-то далеко отсюда притих ее Цербст. Весело отпраздновали при дворе Рождество 1765 года. Удалось растормошить даже бегемота Панина, и Никита Иванович, заплетаясь толстыми чурками ног, плясал барыню, взмахивая платочком, а вокруг него ходила в присядку сама императрица. Телесно обильные статс-дамы плыли павами в хороводе, распевая «Заплетися, плетень». Фрейлины угощались костяничным морсом, кавалеры играли с ними в бирюльки. Екатерина продулась в Макао с бывшим гетманом и расплатилась горсткою неотшлифованных бриллиантов. Вдруг с шумом и визгом нагрянули дурашливые бабы в сарафанах и платках, переодетые братья Орловы, громила Петр Пассок, Шпынь Левушка Нарышкин и прочие чудаки, которые всегда хороши, лишь пока трезвые. Далеко за полночь Такайская и Пунши совсем уже развязали языки. Фрейлина Алсуфьева горько рыдала за колонную от безнадежной любви, а Екатерина испытала большое желание двигаться и заявила, что поедет кататься по городу. «Морозище страшный», — отговаривал ее Орлов. «Вот и хорошо». «Едем!» На запятки саней запрыгнули Алихан с Григорием. Лейб-кучер Никита громко высморкался, кони с места пошли наметом, следом помчались закованные в латы кавалергарды с петушиными гребнями на касках. Сияла большая лунища, мороз постреливал в деревьях. Верный Никита, чуть пьяный, спросил императрицу, «Куды хочешь-то, матушка?» «А мне все равно сегодня, куда завезешь?» Петербург был на диво пустынен. В окнах догорали последние свечи. Утомленные праздником жители отходили ко сну. Кони рвали грудью во мрак переулков, прямо в стынь, в ледяной звон, в пересверк иния. Екатерина повернулась к запяткам. «Вы еще не окоченели там?» «Гони дальше», — отвечали Орловы, потирая уши. От Смольной деревни сани вывернули в конногвардейскую слободу. Из-под заборов сонно пробрехали сторожевые псы. Неожиданно Алихан тронул императрицу за воротник шубы. «Эван дом твоего камерюнкера!» «Какого?» «Потемкина!» Она дернула Никиту за кушак, чтобы остановился. «Проведайте его!» — наказала братьям. Орловым не хотелось. «Да спит он, время позднее!» «Нет, не спит!» «Я вижу свет в одном окошке». Под грузным шагом богатырей надсадно скрипел снег. С крыльца тронули двери, заперты. Стали барабанить, не отпирают. Алихан плечом своротил двери с запоров. Братьев поразила запустелая нежель в комнатах. Одинокие свечи горели в поставцах. «Эй, кто тут живой? Отзовись!» В белой рубахе до пят явился старец с распятием на шее. До пояса свисала борода, а один глаз закрывала неопрятная тряпица. Орловы даже испугались. «Гришка, что ли? Неужели ты?» «Я», — отвечал Потемкин. Алихан сорвал с его лба повязку. «Э, брат, ты впрямь окривел?» Куртизаны потоптались, не зная, что сказать. «А мы не одни. Матушка государыня в санках осталась. Ждет, а тебе спрашивала, не хочешь ли повидать ее?» «Уезжайте все», — внятно отвечал Потемкин. Братья ушли. Екатерина спросила их: «А где же мой камер-юнкер?» «Не вытащить. Глаза у него, правда, нет». Они снова запрыгнули на запятки. Екатерина выбралась из саней. Орловы, переглянувшись, разом ощутили, что в ней копится небывалое напряжение нервов, чувств, мыслей, смятения. Сделав шаг в сторону дома, она остановилась. Посмотрела наверх, на звезды. И, глубоко вздохнув, вернулась к саням. «Трогай», — сказала, упрятав нос в муфту. Кавалергардские кони печатали в лед копытами. Латы сверкали при лунном свете. Деревья, осыпанные инеем, были прекрасны в эту ночь, как драгоценные кубки. Екатерина до самого Зимнего дворца не проронила ни единого слова.